физика. Начнем с происхождения физики и вспомним, что вначале физика, философия и религия были единой наукой, стремившейся познать сущность природы и человека. Новое понятие единства или целостности, предложенное квантовой физикой, предполагает важное изменение в том, что касается наблюдения человека за природой и окружающей его средой, а также его взаимодействия с ней. Истоки физики нужно искать в VI веке до нашей эры, когда греческая философия переживала расцвет и еще не существовало разделения между нею, наукой и религией. Их задача заключалась в раскрытии или познании сути вещей, что греки обозначали словом «физис», от которого и происходит название «физика». Галилео Галилей, итальянский астроном и физик, первым соединил знания, полученные опытным путем, с математикой, почему его и считают отцом современной науки. Следствием этого стало возникновение дуализма с его парой «дух-материя». Французский философ XVII века Рене Декарт положил в основу изучения природы полное разделение разума и материи, в результате чего ученые начали рассматривать материю как нечто мертвое и разрозненное, а материальный мир как бесчисленное число различных предметов, соединенных между собой в единый механизм. Позже Исаак Ньютон, английский ученый и математик, создал на этой основе свою механику, положив начало классической механистической физике. В соответствии с таким картезианским взглядом на мир, индивида с его деятельностью, чувствами, талантами рассматривали как некое изолированное «я», не принимая во внимание его тесную связь с природой и окружающими людьми. Подобная раздробленность проявляется также в обществе, в различных нациях, религиях, политических группах, а также медицине, что приводит к бесчисленным социальным, экологическим, политическим и экономическим кризисам, наращивая насилие и увеличивая разочарованность человека. Как указывает американец Давид Бом, квантовый физик, в книге «Целостность и скрытый порядок», сам человек в силу своей манеры мыслить придумал эту раздробленность, которая теперь, как ему кажется, существует автономно и независимо от его воли и желания. Раздробленность порождает привычку верить, будто содержание наших мыслей – это достоверное отражение мира таким, каков он есть. Однако реальность представляет собой некую целостность, а потому человек с его фрагментарным способом познания данной действительности находит, естественно, фрагментарные ответы. Фрагментарность характерна и для мышления человека из-за отсутствия координации в деятельности трех мозговых центров – рептильного мозга, мозга млекопитающих и неокортекса.